Этого пожилого человека, приехавшего из Лондона, звали Герберт Смайт Уайт. Он не так давно овдовел, и, чтобы сменить обстановку, отправился на полгода путешествовать по Ирландии и Шотландии. К Бриане Смайт Уайт приехал в самом начале своего пути. «Вот, решил развеяться», — с налетом грусти сказал он за обедом Грею. «Господь не дал нам с Нэнси детей, и когда она умерла, а бедняжки уже почти 2 года как нет, я просто не знал, куда деваться от тоски. Вообще-то мы мечтали приехать сюда вдвоем, но у меня всегда работа была не в проворот». В его улыбке сквозило сожаление. «Это путешествие я предпринял в память о ней. Думаю, ей бы понравилась такая мысль». «А это ваша первая остановка?» «Да, я прилетел в Шаннон и взял на прокат автомобиль». Человечек снял очки в металлической оправе и тщательно протер стекла носовым платком. «У меня с собой куча карт и путеводителей, целый туристский арсенал. Я собираюсь пробыть тут денек-другой и двинуться на север». И он снова водрузил очки на массивный нос. Они сидели в столовой и налегали на восхитительную лососину. «А кем вы работали?» — поинтересовался Грей. «Банковским клерком. Увы, цифры и подсчеты занимали в моей жизни непомерно большое место». Он положил себе картошку, политую горчичным соусом. «А вы, мистер Тейн?» «Мисс Конкенан сказала, что вы писатель. Мы, сухари и педанты, завидуем творческим личностям. Раньше, пока я работал, у меня ни минутки свободной не было. Какое там читать ради развлечения? Но теперь-то, после нашего знакомства, я непременно куплю какую-нибудь вашу книжку. А вы тоже путешествуете?» «В данный момент нет. Я обосновался тут довольно надолго». «В гостинице?» «Ага». Вошедшая в комнату Бриана поставила на стол огромное блюдо с бисквитом, украшенным сверху желе и фруктами. «Надеюсь, вы оставили место для десерта?» «О, боже мой!» Глазки Смайта Уайта заблестели от удовольствия. «И, ну, может быть, самую талику от жадности. Этак я скоро в дверь не пролезу». «Не бойтесь лишних калорий. Это волшебный десерт, от него не полнеют», — успокоила англичанина Бриана, щедрой рукой раскладывая бисквит на 2 блюдца. «Как вам комната? Удобная? Если что-нибудь нужно, только скажите, я сразу сделаю». «Нет-нет-нет, все великолепно!» — энергично замахал пухленькими ручками Смайт Уайт. «Я непременно приеду к вам еще. Хочу полюбоваться на ваш цветущий сад. Милости прошу». Бриана поставила на стол кофейник и графинчик с бренди. Когда она вышла, Смайт Уайт сказал Грейсону: «Прелестная женщина». «О, да! Надо же! Такая молодая, а хозяйничает здесь одна. Ей бы хорошего мужа, семью. У нее есть замужняя сестра, которая живет неподалеку. Да и вообще здесь в округе все друг друга знают. Соседи то и дело забегают навестить ее». «Хорошо хоть так. А то ей было бы очень одиноко одной. Впрочем, на мой взгляд, тут все равно маловато народу». Англичанин опять улыбнулся. «Боюсь, я испорчен столичной жизнью. Люблю толпу, суету. И ничуть этого не стыжусь, и заметьте. Наверное, я не сразу привыкну к тихим провинциальным ночам. Думаю, мне будет чего-то не хватать». «Да, в Лондоне шума предостаточно». Грей налил себе немного бренди. «Я недавно был там. Вы в каком районе живете?» У меня маленькая квартирка возле Грин-парка. После смерти Нэнси мне не нужен большой дом. Англичанин вздохнул и уставился на свой бокал. Позвольте мне дать вам совет, мистер Тейн. Не стоит жить только будущим. Побольше наслаждайтесь настоящим. А то ведь не успеете оглянуться, и жизнь пройдет. Я так всегда и делаю. Это мое кредо. Через пару часов мысли о недоеденном десерте заставили Грея оторваться от интересной книги и выгнали из теплой постели. Дом стонал под резкими порывами ветра. Грей выудил из шкафа два свитера, надел их один на другой и спустился босиком по лестнице в надежде еще раз полакомиться. Обосновавшись в Блекторн-коттедже, он уже не раз совершал ночные вылазки на кухню. Хорошо ориентируясь в темноте и не обращая внимания на скрип половиц, Грей бесшумно прошел по коридору и проскользнул в неосвещенную кухню. Он не стал включать люстру, чтобы не разбудить Бриану, а включил только свет в духовке. Зря он вспомнил о Бриане. Теперь ему опять не будет покоя, ведь она спит совсем рядом, через стенку. Интересно, она снова надела длинную фланелевую рубашку, застегивающуюся спереди на маленькие пуговки. Эта рубашка придает Бриане чопорный вид. Чопорный и в то же время безумно соблазнительный. Ибо у любого мужчины, по крайней мере у того, в чьих жилах течет кровь, а не вода, моментально возникает желание представить себе прелестные округлости, скрывающиеся под плотной тканью. Но если он будет распалять себя мечтами об этих округлостях, никакой десерт не сможет утолить его аппетит. «Нет, нельзя предаваться сразу всем порокам», — шутливо сказал себе Грей и достал десерт. Но тут снаружи послышался странный звук. Грейсон замер, немного постоял, не шевелясь, и уж совсем было решил, что это завывание ветра, как вдруг кто-то поскребся в дверь. Не выпуская блюдца из рук, Грей подошел к кухонной двери, выходившей на задний двор, и припал носом к стеклу. Из темноты на него ощерилась страшная пасть. Грей сдавленно охнул и от неожиданности чуть не шлепнулся на пятую точку. Чертыхаясь и смеясь, он открыл дверь Кону. — Ну, дружок, ты у меня лет 10 жизни отнял! Грей почесал пса за ухом и, решив, что Бриана все равно не видит, собрался поделиться с Коном десертом. — Что это такое? — раздался вдруг строгий голос. Грей испуганно дернулся и с размаху ударился головой о незакрытую дверцу кухонного шкафа. Кусок бисквита упал в собачью миску и мгновенно исчез. — Это ничего, — пробормотал Грей, потирая шишку. — Господи, сначала ваш волчище, потом вы. Если так пойдет и дальше, я не доживу даже до следующего дня рождения. Кон этого не ест. Бриана выхватила у Грея из рук блюдце с десертом. — Ему вредно. — Да я не для него, а для себя приготовил. Но теперь мне, пожалуй, понадобятся таблетки, а не сладости. — Сядьте, а я посмотрю, что там у вас на голове, шишка или дырка. — Очень остроумно. Нет, уж лучше вы ложитесь обратно в постель и... Но докончить фразу Грею не удалось. Кон вдруг насторожился, глухо заворчал и бросился в коридор. А невезучий Грей оказался на его пути. Бедняга не выдержал напора здоровенного пса, и если бы не разделочный стол, наверняка рухнул бы навзничь. Но стол помог Грею удержаться на ногах, хотя, врезавшись с размаху локтями в деревянную поверхность, он, как говорится, увидел небо в алмазах. Сквозь гул в ушах до Грея смутно донесся окрик Брианы. «Кон! Назад!» Потом тон ее смягчился, стал по-матерински заботливым. — Ушиблись, да? — Господин Грейсон, как вы побледнели! — Присядьте, пожалуйста. Он безжизненно осел на стул, который она ему подставила. — Проклятье! И все из-за какого-то дурацкого десерта! — Не дергайтесь, отдышитесь хоть немножко. Дайте-ка я погляжу на вашу руку. — Черт побери! У Грея аж искры из глаз посыпались, когда она согнула его руку в локте. — Вы меня что, уморить решили? В отместку за мои мечты увидеть вас обнаженной, да? — Прекратите! — беззлобно буркнула Бриана, осматривая синяк. — Сейчас я помажу его хорошей мазью, и все пройдет. — Я бы предпочел морфий! Грей осторожно вздохнул и подозрительно прищурился. Кон по-прежнему стоял у двери в коридор. Вид у него был такой, будто он вот-вот на кого-то набросится. — Что с ним? Он что, взбесился? — Не знаю. — Кон, перестань дурить. — Я кому сказала? — Сидеть. Бриана помазала ушиб Грея и перевязала руку бинтом. — Должно быть, там мистер Смайт-Уайт. Ведь Кон его еще не видел. — Да, наверное, он почуял чужой запах и разволновался. В таком случае старику повезло, что он не соблазнился еще одним кусочком десерта. Бриана улыбнулась и, выпрямившись, принялась разглядывать шишку Грея. Кон его не тронет, а только припрет в угол. Да, шишка приличная. Нечего злорадствовать. А вам нечего пичкать собаку сладостями. Ладно, не бойтесь.